ищешь надежду, надежду на завтра. И счастлив твой путь. Ты молод и весел, ты счастлив и честен. Судьба даст надежду, судьба даст твой путь. Надежда есть, надежда есть, надежда есть, надежда твой путь. Счастье не близко, но если не вздрогнешь, поймаешь удачу, поймаешь за хвост. Не бойся дороги, не бойся несчастья. Сильнее ты станешь, когда подрастешь. Надежда есть, надежда есть, надежда есть, надежда твой путь. Надежда есть, надежда твой путь. Надежда есть.